снег пошел. — Ну вот, — сказал ежик, — вот и дождались. Снег пошел. Весь лес был в снегу, а снег все падал и падал, и, казалось, никогда уже не будет ему конца. Было так красиво, что ежик с медвежонком вертели головами во все стороны и не могли наглядеться. Они стояли на опушке посреди сказочного леса, как два маленьких деревца, полузанесенных снегом. — Я елка, — подумал о себе ежик. — А медвежонок кто? Особенно были красивы в этом белом лесу полуоблетевшие огненные осинки и золотые клены. Просто немыслимо было их видеть среди черных стволов деревьев. — Так и будут стоять до весны, — сказал ежик. — Облетят. — Как же они облетят? Зима. — Почернеют, — сказал медвежонок. Ему хотелось только смотреть и смотреть, и, вытянув лапу, слушать, как на нее мягко садятся снежинки. — Снежинка, снежинка, откуда ты прилетела? — спросил ежик у снежинки, которая легко опустилась ему на лапу. — Откуда? — спросил медвежонок. Но снежинка растаяла. — От них толку не добьешься, — сказал медвежонок. — Ясно откуда? — С неба. А снег все падал и падал. Вот он уже стеной отгородил от ежика с медвежонком лес, а ежик с медвежонком все стояли в этом густом снегу, и никуда им не хотелось идти. — Смотри, не потеряйся, — сказал медвежонок. — Ты меня видишь? — Ага. — Не ага. — Отвечай, вижу. — Размечтаешься, ищи тебя потом. И медвежонок взял ежика за лапу. — Отвечай за тебя, — ворчал медвежонок. — Никто не падает в волчьи ямы. Один ты. — Погоди, — сказал ежик. Снег стал редеть. Небо чуть посветлело. И от этого красота сделалась такой невозможной, что медвежонок сказал. — Может, побегаем, а? — Жалко топтать, — сказал ежик. — Потопчем, а? И они, хохоча и крича, наперегонки помчались по огромной поляне, оставляя маленькие следы. А снег все летел и летел. И когда ежик с медвежонком, набегавшись, ушли в дом медвежонка, на поляне совсем скоро не осталось ни одного следа.